И когда, наконец, созданная им жизненная поэма превратилась в отвратительную историю столичных пересудов и грязных интриг с подметными письмами, глубокое отвращение к жизни сменило прежнюю жадную влюбленность в нее. Поэт пошел навстречу своим убийцам. Отважно и уверенно строивший свою жизнь по трудному и опасному плану, он нашел в себе достаточно мужества оборвать ее в момент крушения всех сложившихся предначертаний. Не приемля для себя обычной участи медленного тления в томительном процессе гаснущего существования, он решил броситься в зажженный собственной рукой костер смертельной катастрофы. Дуэль на Черной речке — акт самосожжения. Пушкин мог, как он писал своим друзьям, жить Эбурже. Но умереть он должен был иначе. Через крушение ранних верований и зрелых предначертаний жизненный путь Пушкина неуклонно вел его к этой пламенной смерти. Актом ее завершается та глубокая нравственная драма, которая многим показалась недостойным великого поэта падением. Последним волевым напряжением сильной личности, гениальной натуры, он решил оборвать ход непокорной судьбы и озарить светом трагического конца потускневшую и обесцененную жизнь. О другом сегодня писать не буду. Прошу простить эти размышления дипломата, которого трагедия одного поэта обратила на этот раз к истории и философии. Весь ваш Де Барант. Я показал письмо Баранта моему старому другу Жюлю Дюверье. Он заинтересовался обстоятельствами гибели петербургского поэта и долго расспрашивал меня о его жизни, характере, творчестве и борьбе. После кратких официальных сообщений, сделанных мною в Министерстве иностранных дел, в русском посольстве и даже перед двумя журналистами из «Дебат» и «Монитор», я готов был рассказать пережитую драму подробно во всех ее сложных жизненных изломах и спутанных человеческих сплетениях. Мы беседовали в мансарде Жюля, из круглых окон которой открывался чудесный вид на Париж с его башнями, крышами, куполами и стрелами. День склонялся к вечеру. Апрельский воздух был прозрачен и свеж. Вдалеке виднелись тяжелые устои только что воздвигнутой триумфальной арки. Ропот соседних бульваров неясным гулом доносился до нашего люка. Как грустно слушать историю гибели этого великого поэта. Гениальный художник, творец безмерных ценностей для всех человеческих поколений, заклеван хищными и праздными представителями отмирающей военщины, феодальной знати, международной олигархии, обреченной самим ходом исторической правды на безвозвратную гибель. Какая нелепость и какая непоправимая утрата! Жюль Дюверье на мгновение задумался. Но и в нем, в этом великом поэте, была своя скованность. Он не поднялся на предназначенную ему высоту. Он сам оказался подавленным ложью окружавшего его общества. При всем величии его дара и высоте его творчества в нем не было достаточной внутренней свободы и духовной широты. Этот великий поэт задыхался, но не мог вырваться из порочного круга лжи и ненависти, захвативших его в свое неумолимое вращение. Предрассудки дворянской чести, видимо, затмевали это светлое сознание, а наследие столетий обременяло его изжитым воззрением на женщину —